12. Поговорив с Вахти, Эсса пошел посмотреть на окно, из которого выпрыгнула Улики. Серая многоэтажка плавно переходила в белесо-серое небо, измазанное преддождевыми разводами, а само окно сверкало, словно слеза, когда сквозь облачную пелену проклевывалось финское солнце. Эта слеза готова была вот-вот поползти сверху вниз, располовинивая, словно острый финский нож, плоскость фасада. И тогда Эсса понял, что крепость дома не устоит, и все скоро покатится в тартарары. Стены, в которых он скрывался от реальности, каждую минуту могли рассыпаться на мелкие осколки и капли, а белесое, как лицо красавицы неба, так же холодно и равнодушно будет взирать на крушение всех надежд и планов жителей Нижнего хутора. Но еще в его журналистских силах успеть раскрыть загадочную гибель двух девочек и предотвратить надвигающуюся катастрофу, и чтобы не терять понапрасну времени на ненужные сейчас рефлексию и переживания, Эсса решил зайти с другой стороны и узнать, что остальные жильцы думают о череде странных смертей и где улики и алиби хранят свои секреты. Наверняка улики и алиби где-то спрятали свои девичьи секреты, и если их найти, то можно будет узнать что-нибудь стоящее. «Слушай, Стринка», — спросил Эсса у выскочившей за пирожками коллеги, «а где обычно девчонки прячут свои секретики?» «Вы имеете в виду эти самые девчачьи секретики-сокровища?» «Я думаю, в саду или в парке дубки, под любимым или родовым деревом». «В парке дубки», — машинально переспросил Эсса. И тут его осенило, что, возможно, любимым садом девушек были сад или ферма в какой-нибудь социальной сети. Чтобы подтвердить свою догадку, Эсса пошел к местному хакеру Хаки, который тоже был очень странным типом и, как все программисты, немного летал. Хаки готов был и ночевать за своими системными блоками, и есть с ними. «Привет, Хаки», — поздоровался Эсса, на что тот даже не хмыкнул. Эсса собирался поставить горячую кружку на стол, но споткнулся о провода на полу и пролил немного кофе на корпус системного блока. «Ну вот», — констатировал Эсса, — «я тебе систему испачкал». «Нажми Escape», — предложил Хаки. «Хаки, у меня к тебе вопрос как к профессионалу. Ты можешь вскрыть социальные странички улики и алиби?» «Вскрывал уже», — ухмыльнулся Хаки, «по просьбе следователя криминале». «И что?» «Ничего, только женские стишаты и песенки Рокси Аути. Улики ставила песни Рокси, лайки, алиби и наоборот. Писала «Ты моя милая», «Я тебя обожаю» и «Сюси-пуси». «Понятно». Эсса отпил большой глоток, как и у всех маленьких девочек с их альбомами. Они копировали друг у друга песенки и стихи. Странички абсолютно одинаковые? «Почти», — ответил Хаки, не отрываясь от работы. «Если улики была недовольна окружающим миром, то у алиби сплошной позитив. Она будто старалась всех оправдать, весь мир. Кстати, маленькие — это мягко сказано. У меня такое чувство, что современные подростки напрочь отказываются взрослеть и вступать в мир взрослых. То ли от суперэгоизма своего, то ли по убеждениям каким-то особым. Вот Улики, например, считала, что мир взрослых погряз во лжи, и она отказывалась иметь с ним дело. Улики всеми была недовольна — учителями, близкими, роднёй. Она просила от людей только одного, чтобы отстали и оставили ее в покое. За день до трагедии Улики поменяла статус на личной странице на «влюблена». И одновременно она поставила трек Рокси Аути «Меня скоро не станет». Любимый, похоже, трек. Она его каждый день слушала. «А алиби что на это?» — спросил Эсса. «Я же говорю, позитив была во всем. Накануне прыжка она написала: даже если меня пошлют на три буквы «любимый» и «подруга», я, пожалуй, отправлюсь в рай». «В какой еще рай?» — не понял Эсса. «Не знаю я никакого рая», — огрызнулся Хаки. «Слушай, мне некогда. Мне еще систему надо переустанавливать. Давай пообщаемся после, если захочешь».